День за днем проходит 15-й Пхеньянский международный кинофестиваль, который был открыт 16 сентября. На показ представлены разные фильмы разных стран, а также фильмы, которые в прошлом отличились на разных международных кинофестивалях. В Пхеньянском международном доме кино, кинотеатрах Тэдонмун и Кэсон и других местах столицы их смотрят трудящиеся кинолюбители и иностранные гости.